Между тем Фемистокл понял, что если побудить ионин и корийцев к отпадению от персов, то остальных варваров можно легко одолеть. Увидев, что евбейцы сгоняют скот к побережью Артемисии, Фемистокл собрал эллинских военачальников и объявил им, что у него есть средства, как переманить лучших союзников царя на сторону эллинов. Больше, однако, он ничего им не сообщил. «При настоящем положении, — добавил Фемистокл, — следует делать вот что. Сначала забить сколько кто хочет голов евбейского скота. Пусть лучше собственное войско ест мясо, чем враги. Затем каждый должен отдать приказ своим людям сожечь лагерные огни. О возвращении же он сам позаботится и укажет подходящее время, когда они смогут безопасно вернуться в Элладу». Военачальники охотно согласились с этим предложением Фемистокла и тотчас велели зажечь огни и начали резать скот. Евбейцы ведь пренебрегли прорицанием Бакида, как ничего не значащим. Они даже не вывезли ничего из имущества в безопасное место и не сделали никаких запасов продовольствия на случай войны. И таким образом сами себе уготовили жалкий конец. Прорицание же Бакида о войне гласит так. «Коль лубиное ермо чужеземец на море накинет, время тогда тебе гнать многоблеющих козлищ с Евбеи». Так как евбейцы даже не обратили внимания на это изречение, то им пришлось и теперь, и впоследствии пережить страшные невзгоды. Так они поступили. Между тем из Трахина прибыл лазутчик, ведь в Артемисии был лазутчиком антикирец Полий, который, получив приказ, лодка с гребцами всегда была наготове, сообщить войску в Фермопилах, если флот потерпит неудачу. Точно так же в стане Леонида всегда находился наготове с Триаконтерой Афинин Аброних, сын Ликисла, чтобы в случае какой-нибудь беды с сухопутным войском передать весть бойцам у Артемисии. Этот-то Аброних прибыл тогда и рассказал о печальной участи Леонида и его войска. Услышав эту весть, эллины немедленно начали отступление. Отходили же корабли в том порядке, как каждый стоял. Впереди плыли коринфяне, а последними — афиняне. Фемистокл же выбрал несколько самых быстроходных афинских кораблей и поплыл с ними к местам, где была пресная вода. Он велел вырезать на камнях надпись, которую на следующий день прочитали прибывшие к Артемисию ионине. Надпись эта гласила так: «Ионине, вы поступаете несправедливо, идя войной на своих предков и помогая варварам поработить Элладу. Переходите скорее на нашу сторону. Если же это невозможно, то, по крайней мере, хоть сами не сражайтесь против нас. И упросите корейцев поступить так же. А если не можете сделать ни того, ни другого, если вы скованы слишком тяжелой цепью принуждения и не можете ее сбросить, то сражайтесь как трусы, когда дело дойдет до битвы. Не забывайте никогда, что вы произошли от нас, и что из-за вас первоначально пошла у нас вражда с персидским царем». Фемистокл, как я думаю, написал это с двойным умыслом. Либо ионине изменят персам и перейдут к эллинам, если это воззвание Фемистокла останется неизвестным царю. Либо Ксеркс, получив донесение об этом, возьмет ионин под подозрение и сам не позволит им участвовать в морских битвах. Тотчас после того, как Фемистокл написал это воззвание к ионинам, к варварам, прибыл на лодке какой-то человек из Гистии с вестью об отплытии эллинов из Артемисии. Варвары, не поверив сообщению, заключили вестника под стражу и затем послали быстроходные корабли на разведку. Люди с кораблей подтвердили известие, и тогда с первыми брызгами лучей восходящего солнца весь персидский флот поплыл к Артемисию. В этом месте варвары стояли на якоре до полудня, а затем поплыли дальше, в Гистиею. По прибытии туда персы захватили город гистиейцев в области Эллопии и опустошили все прибрежные селения земли Гестиотиды. Пока флот стоял там, Ксеркс распорядился убрать мертвые тела и послал к воинам во флоте глашатая. С телами павших царь сделал вот что. Из всего числа павших в его войске под Фермопилами, а их было 20 тысяч человек, Ксеркс велел оставить около 1000, а для остальных вырыть могилы и придать погребению. Могилы были покрыты листвой и засыпаны землей, чтобы люди с кораблей их не увидели. Глашатый же, переправившись в Гистиею, сказал всему собранному там флоту вот что: «Союзники! Царь Ксеркс позволяет всякому желающему покинуть свое место пойти посмотреть, как он сражается с этими безрассудными людьми, которые возмечтали одолеть царскую мощь». После этого объявления глашатая так много людей захотело смотреть тела павших, что не хватило даже судов для перевозки всех. Они переправлялись и смотрели, проходя по рядам мертвых тел. Все верили, что лежавшие там мертвецы были только лакедемоняне и фиспийцы, за них же считали и елотов. Все же ни для кого из приехавших смотреть павших не остался в тайне поступок Ксеркса со своими павшими воинами. Это было действительно даже смешно. Из всего числа павших персов на виду лежало только 1000 трупов, тогда как павшие эллины, 4000 мертвых тел, все вместе были свалены в одно место. Этот день прошел в осмотре мертвецов, а на следующий день люди с кораблей отплыли в Гестиею к своим кораблям, а сухопутное войско во главе с Ксерксом продолжало свой путь. Здесь к персам прибыло несколько перебежчиков из Аркадии. Не имея средств для жизни, они хотели поступить на службу к персам. Их привели при дочери царя и спросили, что теперь делают эллины. Один из персов от имени всех задавал вопросы. Аркадцы отвечали, что эллины справляют олимпийский праздник, смотрят гимнические и эпические состязания. На вопрос перса, какая же награда назначена состязающимся за победу, те отвечали: победитель обычно получает в награду венок из оливковых ветвей. Тогда Тигран, сын Артабана, высказал весьма благородное мнение, которое царь, правда, истолковал как трусость. Именно: услышав, что у эллинов награда за победу в состязании венок, а не деньги, он не мог удержаться и сказал перед всем собранием вот что: «Увы, Мардоний, против кого ты ведешь нас в бой? Ведь эти люди состязаются не ради денег, а ради доблести». Но об этом сказано довольно. Между тем, тотчас же после фермопильского поражения фессалийцы отправили глашатая к фокийцам. Фокийцев они ненавидели с давних пор, а после последней войны особенно. Фессалийцы еще за несколько лет до этого похода персидского царя на Элладу со всем своим ополчением и союзниками вторглись в Фокиду, но потерпели тяжелые поражения с жестоким уроном. Они заперли фокийцев на Парнасе вместе с прорицателем Теллием из Элиды. Этот-то Теллий придумал там вот какую военную хитрость. Он велел обмазать мелом 600 самых отважных фокийских воинов и их самих и доспехи, и послал их ночью против фессалийцев, приказав убивать всякого непобеленного. При виде их фессалийская стража сначала в страхе обратилась в бегство, думая, что это какие-то призраки, а затем и само войско. Фокийцы перебили 4000 человек и овладели щитами фессалийцев. Половину этих щитов они посвятили в Абы, а другую — в Дельфы. Десятую часть захваченной в этой битве добычи составляли огромные статуи, стоящие около треножника перед храмом в Дельфах. Подобные же статуи фокийцы посвятили Вабы. Это поражение осажденные фокийцы нанесли пешему войску фессалийцев. Конницу же, которая вторглась в их землю, они совершенно уничтожили. В горном проходе, что у Геаммополиса, они выкопали широкий ров и поместили туда порожние амфоры, затем снова засыпали ров, сравняли с землей и стали ждать нападения фессалийцев. Конница фессалийцев стремительно бросилась в атаку, чтобы уничтожить врага, но лошади проваливались в амфоры и переломили себе ноги. Из-за этих-то двух поражений фессалийцы распалились гневом на фокийцев. Они отправили глашатая к фокийцам с таким предложением: «Фокийцы, опомнитесь, наконец, и поймите, что вы не можете помериться с нами. Ведь уже раньше, когда мы были на стороне эллинов, у нас всегда было больше силы и влияния в Элладе, чем у вас, а теперь мы в такой силе у персидского царя, что в нашей власти изгнать вас из вашей земли, да еще и обратить в рабство. Впрочем, имея все возможности к тому, мы не желаем мстить вам, однако за это вы должны дать нам 50 серебряных талантов, и мы обещаем отвратить грозящую вашей земле беду». Таково было предложение фессалийцев. Ведь фокийцы были единственной народностью в этой части Эллады, которая не перешла на сторону персов и, думается, ни по какой иной причине, а только из ненависти к фессалийцам. Будь фессалийцы на стороне эллинов, то фокийцы, я полагаю, поддерживали бы персов. Поэтому в ответ на это предложение фессалийцев фокийцы объявили, что не дадут никаких денег. Если бы они вообще захотели, то могли бы, подобно фессалийцам, перейти к персам, но они никогда добровольно не предадут Элладу. Получив такой ответ, фессалийцы озлобились на фокийцев и указали персидскому царю путь в Фокиду. Из Трахинии персы сначала вторглись в Дориду. Между Малидой и Фокидой тянется узкая полоса дорийской земли, стадия около 30 в ширину, которая в древности называлась Дриопидой. Эта дорийская земля была родиной пелопоннесских дорийцев. При вторжении варвары не разорили ее, так как жители держали сторону персов, да и фессалийцы были против опустошения. Когда персы затем из Дориды проникли в Фокиду, то не могли захватить самих фокийцев, так как часть их бежала на высоты Парнаса. Вершина Парнаса под названием Тифора возвышается совершенно одиноко у города Неона и представляет удобное пристанище для большого отряда войска. Туда-то фокийцы и бежали, вместе со всем своим добром. Большая же часть населения спаслась бегством к Озольским локрам в город Амфиссу, который лежит по ту сторону Крисейской равнины. Варвары же разорили всю Фокиду. Фессалийцы вели их войско. Все, что им не попадалось, уничтожали в огне пожарищ, придавая пламени города и святилища. Действительно, на своем пути вдоль реки Кефиса варвары все превращали в пустыню и уничтожили огнем следующие города: Дримос, Харадру, Эрохос, Тефроний, Амфикею, Неон, Пидиеи, Тритеи, Элатею, Геамополис, Прапопотамии и Абы, где был богатый храм Аполлона со множеством сокровищ и посвятительных приношений. Было там и прорицалище, которое существует еще и поныне, и это святилище варвары разграбили и предали огню. Некоторое число фокийцев варварам все же удалось, преследуя в горах, захватить в плен. Несколько женщин также погибло от насилия и множества воинов. Миновав Парапотамии, варвары прибыли в Панопей. Здесь войско разделилось на две части. Большая и сильнейшая часть во главе с Ксерксом, двигаясь на Афины, проникла в Беотию, сперва в Орхоменскую область. Вся Беотия была на стороне персов, и македонские отряды, которые послал Александр и разместил по отдельным городам, взяли на себя охрану беотийских городов. Они хотели этим показать Ксерксу, что беотийцы на стороне персов. Итак, эта часть варварского войска направилась в Беотию. Другая же часть с опытными проводниками двинулась к Дельфийскому святилищу, оставив Парнас на правой стороне. Это войско также опустошало все фокийские селения на своем пути. Так были преданы огню города Панопеев, Давлиев, Эолидов. Войско же это следовало этим путем, отдельно от прочих сил, чтобы разграбить Дельфийское святилище и передать его сокровище царю Ксерксу. Ведь, как мне передавали, Ксерксу все знаменитые сокровища Дельфийского святилища были известны лучше оставленных им в своем доме. У персов только и было толков, что о сокровищах в Дельфах, в особенности же о посвятительных дарах Креза, сына Алиатта. Дельфийцы же, узнав о намерении Ксеркса, пришли в ужас. В великом страхе они вопросили оракул, закопать ли им в землю храмовые сокровища или вывести в другую страну. Бог же запретил им трогать сокровища и сказал, что сам сумеет защитить свое достояние. Получив такой ответ оракула, дельфийцы стали заботиться о собственном спасении. Жены детей они отослали на другую сторону, в Ахею. Сами большую частью укрылись на вершинах Парнаса, а свое имущество снесли в Корикийскую пещеру. Некоторые же бежали в Амфиссу, что в земле Локров. Короче говоря, все дельфийцы покинули свой город, осталось лишь 60 человек и прорицатель. Варвары, между тем, были уже близко, и издали могли видеть святилище. Тогда прорицатель по имени Акират заметил, что священное оружие, которого никто не должен был касаться, вынесено из Мегарона и лежит на земле. Прорицатель пошел сообщить об этом чуде людям, оставшимся в Дельфах, а когда персы поспешно достигли храма Афины Пронеи, случилось еще более великое чудо, чем это. Конечно, весьма удивительно, что боевое оружие появилось само собой и лежало перед храмом, однако то, что последовало за этим, было самым удивительным знамением из всех. Ибо в то самое мгновение, когда варвары появились у святилища Афины Пронеи, с неба пали перуны, а с Парнаса со страшным грохотом низверглись две оторвавшиеся вершины и поразили множество персов. Из храма же Афины Пронеи раздавались голоса и боевой клич. Все эти чудесные знамения повергли варваров в ужас. Дельфийцы же лишь только заметили бегство врагов, спустились с горы и многих перебили. Оставшиеся в живых персы бежали прямым путем вплоть до Беотии. По возвращении к своим, как я узнал, эти варвары рассказывали еще и о других явленных им знамениях. Два воина выше человеческого роста преследовали их и убивали. Это были, по словам дельфийцев, два местных героя — Филак и Автоной, храмы которых находятся поблизости от святилища Аполлона, Филака на самой улице выше святилища Пронеи, а Автоной же недалеко от Кастальского источника у подножия крутого утеса Геомпии. А низвергнувшиеся с Парнаса обломки скал уцелели еще и до нашего времени, и поныне лежат в священной роще Афины Пронеи, куда они стремительно обрушились, прорвав ряды варваров. Так-то произошло отступление отряда персов от Дельфийского святилища.